Часть вторая. Глава первая. Последняя услуга. На обратном пути я испытывал муки похмелья. 3 дня солнце и ветер, и Лео рядом со мной. Было отчего вскружиться голове. Я решительно захлопнул и отложил в сторону книгу странствий с Лео. К тому же это была тоненькая книжечка. Во вторник утром мы встретились в Амурбахе, в пятницу вечером я уже был в Мангейме. Но у меня было такое чувство, как будто я отсутствовал целый месяц. Полчища машин, толпы пешеходов, уличная сутолока, строительный шум на каждом шагу, огромный пустынный замок, в котором должен был разместиться университет, отремонтированная водонапорная башня, чужая и незнакомая, как моя соседка фрау Вайланд, когда она возвращается из салона красоты, моя квартира с застарелым запахом сигаретного дыма. Что я здесь забыл? Не лучше ли было поехать из Локарно в Палермо, хоть и без Лео, а с Сицилии отправиться на пароходе в Египет? Не собрать ли мне действительно чемодан? Накопившиеся за время моего отсутствия газеты, которые сообщали о террористическом акте на американском военном объекте, о том, как Лео отсиживалась в психиатрической больнице в Гейдельберге, о роли Вента в этой истории, о его жизни и смерти, я прочел быстро. В них не писали ничего, чего мне не было известно. В субботнем номере сообщалось, что Эберлайн временно отстранен от должности и вместо него назначен кто-то из министерства. Я принял это к сведению, как и то, что Бригитта была мной недовольна. На почте у входа, как и предполагала Лео, висел плакат с фотографиями разыскиваемых преступников. С тех пор, как в связи с распространением терроризма опять возродилась практика розыска преступников с помощью плакатов, которая мне была известна лишь по вестернам, я жду, что в один прекрасный день на почту заявится, звеня шпорами, этакий крутой парень с перекинутым через плечо седлом и кольтом на ляжке, остановится перед плакатом, постоит, изучая написанное, потом снимет его, свернет в трубку и сунет в карман. А когда за входной дверью стихнут его тяжелые шаги, мы, ошеломленные клиенты, бросимся к окнам, чтобы посмотреть, как он вскочит в седло и галопом помчится по Зеккенхаймерштрассе. Но я не дождался его и в этот раз. Зато у меня возникло несколько вопросов и ответов. Если оба погибших были участниками акции, откуда полиция знала, что ей нужно искать Лео? Чтобы знать о Лео, ей нужно было взять и заставить говорить хотя бы одного из участников. Почему же полиция знала о Лео, но не знала о других? Взять она могла лишь того, который, по словам Лео, накануне акции вернулся из Тосканы, то есть Бертрама, и только его. И он дал лишь скудное описание Лемке и пятого участника, по которым полиция и составила приблизительные фотороботы. Другой, Гизеллер, по-видимому, погиб. Но что меня особенно занимало и волновало в эти выходные, так это моя влекущая вдаль романтическая тоска в сочетании с ностальгией. Романтическая тоска — это тоска по некой новой родине, которую мы еще не знаем, а ностальгия — тоска по старой родине, которую мы уже не знаем, хотя думаем, что знаем. Что это, собственно, такое, эта тоска по неизведанному? И чего мне вообще хотелось, уехать или вернуться? Я носился с этими мыслями, пока зубная боль не излечила меня от праздного умствования. Она началась легким постреливанием в субботу вечером во время домашнего киносеанса, когда Док Холлидей скакал в Тумстоун из Форта Гриффин, имеется в виду известный вестерн «Тумстоун. Легенда Дикого Запада», 1993 год, с Куртом Расселом в главной роли. А когда после завершающего информационного выпуска камера под звуки национального гимна описала круг над Гельголандом и устремилась дальше, боль уже долбила отбойным молотком в ухо и в висок. Текст сегодняшнего национального гимна Германии «Дойчленд-Лид», песнь немцев, германской песни, был написан в 1841 году Гофманом фон Фалерслебеном на острове Гельголанд. В то время остров принадлежал Великобритании. В 1890 году Великобритания отказалась от острова в пользу Германии, взамен к Великобритании перешел остров Занзибар. Вид гнилого клыка, торчащего из воды у восточной оконечности острова, всегда оказывал на меня деморализующее действие. Хорошо бы обменять Гельголанд обратно на Занзибар. С тех пор, как мой старый зубной врач 10 лет назад умер, я не переступал порога зубоврачебных заведений. Теперь я из длинного перечня стоматологов выбрал того, чей кабинет находился в двух шагах от меня. После бессонной ночи, наедине с неотступной болью, я в понедельник утром, начиная с половины восьмого, звонил туда каждые 5 минут. Ровно в 8 мне ответил холодный женский голос: «Господин Зельб, у вас опять проблемы? Если вы придете буквально в ближайшие минуты, доктор сможет вас принять. У него как раз отменился пациент». Я пришел в ближайшие минуты. Холодный голос принадлежал холодной блондинке с безупречными зубами. Доктор смог меня принять, хотя я оказался не тем господином Зельбом, который уже был однажды его пациентом. Я и не знал, что кроме меня в нашем регионе есть еще один господин Зельб. Насколько я знаю наше генеалогическое древо, я являюсь его последним отростком. Врач был молод, глаз у него меткий, а рука уверенная. Этот жуткий момент, когда к лицу приближается шприц, заполняет собой поле зрения, опять исчезает из него, поскольку входит в ротовую полость и выбирает место для укола, потом ожидание укола и, наконец, сам укол. Но врач оказался таким проворным, что страдания мои кончились, не успев начаться. Он умудрялся одновременно держать меня в курсе событий, делать свою работу и флиртовать со своей помощницей. Он сказал, что не уверен, удастся ли ему спасти семерку. Глубокий кариес. Он попробует. Он удалит, насколько это возможно, нежизнеспособные твердые ткани, положит в дупло кальксил, закроет его ковитом и временно закрепит мост. Через пару недель будет видно, удастся ли сохранить семерку. Согласен ли я? А есть еще какие-нибудь варианты? Мы можем сразу выточить его. И тогда? Тогда с мостом придется расстаться. И вместо пятерки, шестерки и семерки у вас будет съемный протез. То есть вставная челюсть? Ну что вы, не челюсть, а всего лишь протез на последнем участке третьего квадранта. Но он не мог отрицать упрямого факта, что эту штуковину мне придется вставлять, вынимать, класть на ночь в стакан, а утром опять брать на вооружение. Я выразил согласие на любые меры по спасению семерки, на любые. Однажды я видел фильм, в котором один из героев повесился, потому что ему светила вставная челюсть. Или это был несчастный случай. Сначала он решил повеситься, потом передумал, но уже не смог отменить первоначального решения, поскольку его собака опрокинула табуретку, на которой он стоял с петлей на шее. Интересно, окажет ли мне Турбо эту последнюю услугу?